А так, вроде бы это их общая инициатива, и они идут к мальчикам в жилые комнаты. Бен уже сказал ребятам, чтобы они перебирались от Анны Семеновны в номера. Тогда меньше подозрений, и главное, спросу. Ирина не появлялась, и вот среди этого временного затишья вдруг прозвонил телефон, и Витюша взял трубку. «Вас, Вальдемар Петрович», — сказал он. Вейн подошел. Сначала ему показалось, что звонит муж Кики. Вроде бы похож голос, хрипатый и неуверенный, но потом звонивший сказал кратко и ясно. «У вас работает Лина, с ней беда. Кто-то ее хотел угробить. А может, она сама себя. Получилось не до конца. Она в 56-й больнице, в реанимации, без сознания. Давайте, ребята». И повесил трубку, прежде чем Вен смог хоть какой-то вопрос задать. Его оглушило, раздавило это сообщение. Мыслей не было. Была звенящая, пульсирующая боль, пустота. Лина? Кто? За что? Может быть, это связано со Стасом? Они были вместе. Ну что же, Стас не мог защитить ее? Или его не было? Их разъединили? Нужно немедленно ехать в больницу. Пробилась, наконец, нормальная мысль. Закрыть клуб, написать, что... Да неважно, какое объявление повесить на двери. О чем он думает? «Кто вам звонил?» — раздался Иринин голос. Она вышла из кухни и стояла рядом с ним. Он поднял голову, посмотрел на нее и ничего не сказал. «Плохие известия?» — поняла она и спросила еще. «Лина?» Он кивнул и тогда рассказал ей о звонке. Ирина села на стул. На лице ее не было ужаса. Безнадежность и тайный страх. «Я предчувствовала», — сказала она медленно, будто что-то вспоминая. «Мне она не нравилась в последнее время. Не такая, как обычно. Дерганная, неспокойная. То в веселье, то во мраке. Ну, кто это может быть?» Стала было предполагать Ирина, но Вейн завопил. «Едем. Мы тут сидим и рассуждаем, а она в реанимации». «Конечно, Володечка, едем. Я только соберусь. А вы уж тут распорядитесь, чтобы все покинули клуб, и нужно написать санитарный день». Вейн с удовольствием и злорадством, он почему-то еще больше обозлился на всех, прогнал всех девчонок. Оказалось, что одна из них таки проюркнула с Игорьком наверх. Но сам Вейн туда не пошел, а заслал Витюшу. Игорек не вышел. Стыдно было все же, ведь он знал распоряжение насчет несовершеннолетних девчонок. Девчонка появилась, как ни в чем не бывало. Миленькая, скромненькая, только физиономия пылала. В реанимацию их не пустили, но, промаявшись часок, улучив минутку, когда врач отошел, они сунули сестре или санитарке $20 и прошли. Лина лежала под простыней голая, руки опутаны проводками, в носу тоже был проводок. Голова повернута на бок. Изо рта льется струйка темноватой воды. Лина была бледна до синевы и не подавала признаков жизни. «Лина!» — позвал Вейн. И она, вдруг полузадохнувшимся голосом, сказала. «Саша, положи купальник. Мне нужен купальник. Положи купальник. Как здесь хорошо на море. На море». И опять безразлично замолкла, продолжая так же недвижно лежать, а изо рта все лилась, лилась темная вода. Заглянула та женщина, шепнула. «Доктор идет». И они тут же вылетели. А он, увидя это, покачал головой и пошел в палату. «Подождем его, спросим», — прошептала Ирина. Вейн лишь кивнул. С врачом они поговорили. Ничего утешительного он им не сказал. Состояние тяжелое, сильная доза барбитуратов. Организм не из сильных. «А вы кто ей?» — спросил врач. Вейн замялся, а Ирина быстро ответила. «Я ее сестра. Меня не было долгое время». «Не уберегли сестренку», — вдруг улыбнулся врач. И Вейн, почувствовав прилив надежды, спросил. «Доктор, все-таки она не безнадежна?» «Безнадежными мы никого не считаем, пока человек дышит», — ответил врач так твердо, что надежда враз угасла. А врач сказал. «Мы должны сообщить в милицию». «Давно уже были должны, но привезли ее поздней ночью, и вот до сих пор возимся. Так что вы имейте в виду, вам придется давать показания». «Доктор», — умоляюще сказал Вейн, — «мы вас очень просим с Ириной. Не сообщайте пока. Да, Ириша?» Он посмотрел на Ирину. Та выражением лица поддерживала его. «Очень просим. Она придет в себя, сама расскажет». Но врач покачал головой. «Мы обязаны. Не хотите же вы неприятностей? Оставьте ваши адреса внизу, в приемном покое. Вас вызовут». И ушел. Вейн хотел сунуть ему в карман халата $100, но не успел. Ирина потянула его за рукав. «Володечка, вы идите, теперь уж я. Ждите меня на улице».